Глава 9. Я стою, опираясь о канаты, и тяжело дышу. Загоняла меня Касунда, и удары у нее хоть и в полсилы, но чувствительные. По бедру Лоуки как бревном ногу отсушивает. «Сам чай, он прямой, как бамбук, и деликатности в нем, как в утюге», — говорит она и откидывает волосы назад. Мелкие капельки пота блестят на ее лбу и висках. «Так что это ты должен быть гибким и разносторонним в поединке. Никто же не поверит, что ты в ничью с ним на прямом противостоянии силой силе сыграл. Тебе нужны трюки, но такие понятные людям. Твой джолт не пойдет, хотя удар хороший. Возьму на вооружение». «Хм, финт полторашка, предлагаю я. Тайские боксеры редко финтят и практически не работают нырками. Если уклоны еще более-менее, то нырки точно нет. Нырок в поединке с тайцем несет в себе больше опасности, чем выгоды. Боксеры старой школы негодуют по поводу современной молодежи, которая может полбоя провести, опуская голову ниже пояса, и вроде по правилам все. Однако такие вот штуковины не действуют там, где можно бить ногами. Как только ты голову ниже пояса опустил, тут же ногой по этой самой голове и выхватил. А ногой по голове, господа и дамы, это совсем не то, что рукой. Нога сильнее руки, и все преимущество работы руками – это как раз короткий путь от вашего плеча в голову. Ногу же поднимать приходится. Там моторика движения издалека видна. Но если ты сам свою бестолковку ниже пояса опустил, туда, где по ней как в футболе по мячу пробить можно – значит, сам себе злобный Буратино. А уж с тайцами, которые обожают коленом засадить, это вдвойне опасно. Так что старый добрый Демси Ролл тут не работает. А вот джоут вполне. И чем ей джоут не нравится? Классный удар же. Против тайцев, которые обожают встречать прямыми толчками ногой, идти вперед, блокируя и подставляя самое то. Глухая защита, а я туда раз и джоут всунул. Вон даже Касум сегодня сумел. Она только порычала немного, но мясо прикладывать не стала. В полсилы сунул. Не должно на ее съемках сказаться. Синяка не видно. «Что такое полторашка?» – заинтересовалась Касум. «А ну, покажи». «Хорошо, вставай, защищайся. Буду в голову прямой бить». «Удар?» «Нет, не удар». Пол ударов, 50% движения, обозначенное движение правой в голову, но не довожу его до конца. Это движение отводит левое плечо назад, формирует замах, заряжает левую руку. Во время этого движения я сокращаю дистанцию, разворачиваю колено и чуть-чуть отклоняю голову, убирая ее с возможной линии атаки и... заряженная левая пробивает защиту Касум. Недовольно бросает она, убирая голову от моей перчатки, остановленной в сантиметре от ее лица. «Ты с огнем играешь, мальчишка. Это ж просто финт». «Нет, ты не поняла. Смотри, чем от финта отличается. Давай еще раз». «Давай», — соглашается она и поднимает руки в защитной стойке. «Нравится мне Касум. Ничего поделать с собой не могу». Она... выточенная из мускулов и сухожилий, смуглая богиня сиамского бокса, когда она поднимает руки в защите и играет передней ногой, ее можно в бронзе отливать как изображение на медаль или призовую статуэтку для чемпионата. Когда стоишь с ней в паре, нет ощущения, что надо беречься, что надо стараться и ее не покалечить и самому следить за непредсказуемыми движениями. Нет, Касум будто читает движение и реагирует адекватно. Так, как боец и должен. И я уверен, что даже если ударю и пробью ее защиту, она сумеет защититься от травмы, повернув в последний момент шею, смягчив падение и не допустив лишнего урона. То есть с ней можно работать как угодно. Хороший партнер. Финт – это когда ты вот, а тут одно движение и самое главное – работа ног. Не замах правой и удар левой, а скрадывание дистанции во время замаха. Вот, я показываю медленней. И еще раз. Я еще раз делаю полторашку, идет полудара правой, формируя замах левой, под шаг скручивается, колено заряжается, все тело, удар левой, полторашка. «У тебя темп интересный», — говорит Касум. «Ты вот так», — она обозначает полторашку мне в голову, быстро схватывает. «Как и ожидалось от убийцы-ассасина-мастера Кумы», — кланяюсь я, скрывая улыбку. «Да-да», — машет рукой Касум. «Все правильно же?» «Угу, ты просто как Какаши-сенсей, копирующий ниндзя. Вот только с твоим шариганом тут проблема. Ты темп неверно держишь, сразу на пределе. Это на самом деле...» «Я показываю еще раз. Искусство темпа заключается в том, что поединок — это ритм. Вообще вся жизнь — это ритм. Но в поединке твой ритм неминуемо встречается с ритмом другого бойца. Бьется сердце, легкие вдыхают воздух, движутся руки. Все это имеет свой период повторения, а значит ритм. Мы люди, умеем чувствовать этот ритм и умеем следовать ему. Подсознательно, так идя рядом с девушкой, подстраиваешься идти в ногу, задерживаешь дыхание во время перехода в музыкальной композиции. Способов эксплуатировать это подсознательное стремление соблюдать ритм тысячи, но конкретно полторашка эксплуатирует даже не ритм, а половину его, сбивая на ровном месте. Начинается первое движение в половину скорости, потом все движение ускоряется и раз... «Ага», — кивает Касум и тут же с места пробивает мне полторашку. «Раз...» «Как и ожидалось от инструктора подпольного клуба боев насмерть, кланяюсь я». «Интересно, но нет», — выносит вердикт Касум. «Не, и даже не проси, даже посередине поединка не применять». «Да ну, а чего?» «Да потому что эти твои техники ни черта среднему зрителю не видны и непонятны», — взрывается Касум. «Они даже противнику не видны, пока не покажешь, куда смотреть». Такой вот бой будет скучно смотреть. Давай лучше кик-панч освоим». «Кик-панч покажи», — говорю я, и она поднимает руки, делает шаг вперед, мидл-кик он же мамаши, и я едва успеваю подставить перчатку под удар правой, отшатываясь. «Ага, вот оно что!» «Еще раз можно?» «На этот раз я внимательней. Снова мидл-кик и правой в голову. Все ясно. Подсознательно мы делим бой на фазы. Ударил, стойко ударил. То есть вот идет удар маваши в корпус, он же middle kick. Блокирую и подсознательно не ожидаю другого удара до тех пор, пока она ногу не поставит на пол. А тут раз и правой рукой в голову. Она не ставит ногу, она тут же наносит прямой правой просто за счет резкого отведения ноги, которая еще находится в воздухе, назад. «Это ж Супермен!» – бормочу я. «Удар в разножку!» «Не, Супермен – это финт. Там ты ногой не бьешь, а тут два удара», – поясняет Касум и вытирает пот со лба. «Понятно», – говорю я. «Смотри», – говорит она, – «это у нас подставной поединок, но никто и никогда не прорабатывает все движения. Работаете как можете, до ключевых моментов. Времени у нас немного, потому нам нужно сперва обозначить силу Самчая, его доминирование на поле боя. То есть первый раунд ты у нас кукла для битья, валяешься по рингу. Второй – ты находишь в себе силы и показываешь бой на равных. Третий – он снова валяет тебя по рингу, но ты чудом выравниваешься и даже нокаутируешь его. То есть нам надо отработать всего два входа-выхода, и они должны быть эффектными. Между делом можешь и джолт ему воткнуть, он выдержит парочку, только не разозли его до предела, а то он может и забыться в азарте. Помни, что вы не враги, а партнеры. Начнешь на рожон лезть, и сам чай тебе так локоть воткнет, что сопли во все стороны. Понял, киваю я. В самом деле меня как раз интересовало, как мы с сам чаем, не видя друг друга и не встречаясь, какую-то хореографию поединка нарисуем. Оказывается, рисовать тут по минимуму, самые эффектные моменты, остальное все как бог на душу положит, надеются на общий уровень бойцов. «Да не переживай», — неверно понимает мою заминку Касум. «Самча еще лучше, чем я человека читает, так что подстроится под тебя. Мы же не звери, понимаем, что ты школьник, пусть и наглый как танк. Вот шоу закончится, приходи в клуб». Поработаем по-настоящему. Потенциал тебе есть, наглости выше крыши. Самое то для бойца. Еще мозгов немного. Если меня продолжат так в голову бить, то у меня их скоро совсем не останется, ворчу я. «Такова жизнь профессионального бойца», – пожимает плечами Касум. «Что до твоих подружек, то предлагаю их перед поединком на показательные выпустить. Я даже согласовывать ничего не стану. Пусть сами номер готовят, они лучше знают свои возможности. Но заполучить в свою команду Джао Юрико из тех самых Джао – это сильно. Что? Вот не говори, что не знаешь, кто она такая. Правда? Ну ты тормоз, Кента. Школа Феникса, ее дедушка – прямой наследник основателя школы. Что-то там с родителями не срослось. Они чем-то другим занимаются, но в узких кругах старый Феникс известен. Так что если вздумаешь там ей под шортики залезть, имею в виду, яйца открутят и в глотку забьют. Думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь?» – прищуривается Касум. «На нее и на эту свою высокомерную подружку». «Ничего я не смотрю, отбиваюсь я». Касум машет рукой, объявляет перерывы, мы расходимся. Я сажусь на скамейку, снимаю перчатки и открываю бутылку воды. Даже вода тут брендовая. На пластиковой бутылке этикетка с логотипом шоу. «Токийский айдол, 10-й сезон», гласят красные иероглифы. Согласование выступления Соры и Юрико прошло без сучка и задоринки. Касум сказала, что ей ничего согласовывать не надо, что еще два участника на ринге «Медвежьего круга» – это круто. Однако тренировать Сору и Юрико не стала. Посмотрела, что девочки могут, а девочки могли. Юрико с шестом бо, Юрико с тройным цепом и Юрико с парными мечами – это что-то. Китайские боевые искусства отличаются от японских так же, как и кухня. Вот в китайской школе кулинарии что-нибудь приготовят, ты и не поймешь, что это такое, в то время как основной принцип японской кухни – не маскировать вкус изначального продукта, а подчеркнуть его. Так и боевые искусства этих стран. В Китае бой с мечом дзянь – это и прыжки в воздухе, падение на землю, и перекаты, и акробатические трюки, в то время как кендо исповедует принцип «чем меньше ты машешь заточенной железкой, тем лучше». Нет, серьезно, идеальный поединок с точки зрения японских мастеров – это когда, вынув меч, ты тут же вкладываешь его в ножны, а голова противника уже катится по земле, в то время как китайская ушу подразумевает прыжок, обрушение сверху, падение, перекат, сметающая подсечка, удар снизу, сбоку, в прыжке, в падении, и все это еще и называется соответственно. Не просто прыжок в воздух с мечом в попытке удивить противника силой своих ног и утомить его наблюдением за собой, а какой-нибудь взлетающий феникс падает на спину дракона северо-запада и так далее. «Кента?» Ко мне подходит Юрико. Она в спортивном костюме и с волосами, убранными назад, в такую вот шишку на затылке. У них с Сорой тоже перерыв. «Воды кинь», — говорит она, — «я бросаю в нее бутылку». Нормально так бросаю, с ускорением, целюсь в голову. Юрика просто берет эту бутылку из воздуха, не моргнув глазом. Рефлексы у нее на отлично. С другой стороны, непростая девочка тоже. И как наследница клана Феникса оказалась на низкопробном шоу. Ах да, Касум же упоминала, что ее родители в чем-то с дедушкой разошлись. Ну, разойтись разошлись, но дочку фамильному искусству явно научили. «Спасибо», — подмигивает мне она и откручивает крышку, делает несколько глотков и садится рядом. «Мы с Сорой закончили. Она в раздевалку пошла первая в душ. Ты знал, что мечницы потеют гораздо больше, чем бойцы с шестом? Раз в пять, наверное. Вот только представь себе, потная Сора. Тебя такое не возбуждает?» «Потовыделение и его обильность не зависит от вида единоборства», – отвечаю я. «Но мне приятно, что ты заботишься о моем либидо. Мне тут сказали, кстати, что за адюльтер с тобой мне могут яйца открутить. Серьезно подумываю о ценности своих гениталий». «Ой, да брось, Кента, ничего ты не думаешь», – прищуривается Юрико. «И потом, никто тебе ничего не сделает, разве что ровер. Но уж от одного идиота ты как-нибудь отобьешься». «Это твой парень», – уточняю я. Юрико кивает, задумывается. «Не буду тебя грузить», – говорит она, – «так что не лезь в мои отношения, проще будет. Мы тут тебе репутацию создаем. Так хорошо, что Мико решилась твою вишенку сорвать». «Вот тут я с тобой согласен», – киваю я. «Правда, делать это под запись?» «Редко у кого есть запись его первого раза», — улыбается Юрико. «Кроме того, если бы этого не было, у тебя не было бы возможностей». И она подмигивает мне. «Угу», — киваю я. Димарш Мико Такеши спустя сутки уже не вызывал такого острого недоумения. Немного отойдя от бури гормонов и блаженного состояния, я смог, наконец, взять себя в руки и спокойно проанализировать ситуацию. Да но, одна девушка, переодетая в мальчика, играющая на скрипке в модерн-стиле. У девушки и так стресс из-за того, что она вынуждена свою идентичность скрывать. А тут еще и семейные проблемы. Судя по обрывочной информации, сестра у нее с собой покончила. В свою очередь, Мико винит кого-то в ее смерти и хочет сделать больно этому кому-то. Однако, будучи запертой здесь, без возможности не то что встретиться с родными и на похороны прийти, а даже позвонить кому-то, она не может сделать ничего. И это ничего не делание сводит ее с ума. Что-то надо делать, иначе она просто с ума сойдет. И вот тут я и подворачиваюсь ей под руку. Она это рационализирует соображениями о том, что я ей помогу после шоу, что она этим делает шаг в отмщении, а не просто тут на жопе сидит и так далее. На самом деле у нее стресс, шок, плюс еще я ее в душевой раздел. Выделились все эти гормоны, предшествующие соитию, а соития и не было. И, конечно, надо было, чтобы рядом был кто-то, чтобы обнимашки и все такое. У нас, мужиков, такое не принято – обниматься не с девушками. Она же идентичность свою скрывает вот из этой бури эмоций и умозаключений. Она и приняла решение устроить на меня засаду в раздевалке душевой. А потом эмоции схлынули, ей стало стыдно за свое поведение, тем более, что на выходе нас ждали сплетницы на табуреточках, которые слышали каждый вздох. В результате она сегодня со мной не разговаривает, устраивая эмоциональные качели и мне, и себе. Дурочка. Я вздыхаю. Надо будет с ней поговорить нормально, а то нехорошо получится. Надумает себе глупости и вслед за сеструхой того моментально в море. У них может наследственная депрессии предаваться и надумывать себе глупостей. Перевожу взгляд на Юрико. Она вытирает лоб белым полотенцем и смотрит на Касум, которая вертит в руках телефон. «У вас тут связи нет совсем», — говорит она, — «глушат все». «А то, мы тут как в тюрьме», — отвечает Юрико. «Раз в день сообщения читаем и отвечаем на них». «Хм, ну и ладно», — говорит Касум и поворачивается ко мне. «Кента, покажешь, где тут душевая? Мне на съемке сразу после... Не хочу опоздать. Времени заскочить домой нет». «Конечно», — киваю я. Юрико делает круглые глаза. Я встаю, и мы с Касум идем по коридору. Вот и дверь в душевую. Тут все и произойдет. Касум оглядывается по сторонам и тянет меня за рукав в раздевалку. Оказавшись внутри, она быстро окидывает взглядом помещение и подпирает дверь. «Зря. Все равно никто не вошел бы. Тут уважают приватность. Не так, чтобы не подслушивать, но и ломиться не будут». Она поворачивается ко мне и открывает было рот, но я прижимаю палец к губам. Мы идем в душевую, и я открываю кран. В соседней кабинке тоже льется вода. Кто-то оставил кран открытым. Не характерно для местных. Вода шумит, обеспечивая белый шум. «Чего надо-то?» – спрашивает Касум, едва я киваю ей, мол, можно говорить. «Что за тайны на пустом месте? Имей в виду, я тебе ставки не дам сделать. Никаких игр на тотализаторе». «Да я не про это. Мы тут с девчонками». И я стал объяснять ей про легенду. По мере объяснения на лице Касум расплывалась улыбка. «В общем, вот так, — говорю я, — авантюра, конечно, но я тут подумал, что ваш клуб на таких вот допущениях и построен. То ли поединки, то ли шоу, то ли что-то посерединке. От вас что надо на субботнее шоу найти девушку, лучше двух, которые со мной в раздевалке бы постонали? Это мне очень поможет. Никакого секса, чисто показуха, да еще и... Это как с сейю работать». «Секс голосом, аудиосекс», — говорит Касум, и ее брови сходятся у переносицы. Она набычивается, наклонив голову. «Как ты смеешь предлагать такие непотребства Куми-сану? Что, по-твоему, там не только бойцовский клубный стриптиз, массажный салон?» Извини, я... Да ты охренел! Хочешь, чтобы мы показали всему миру, будто у Кумы в клубе есть доступные девушки? Мол, приходите, только деньги заплатите? Прошу прощения! То есть мне нет прощения, Касум сама... Поспешно кланяюсь я. В самом деле опять дуру сморозил. Это же японцы, у них с репутацией все строго. Юрика мало того, что из смешанной семьи, так еще и циркачка. Ей плевать, а остальные... «Тебе нет прощения!» — рычит Касум и вдруг оказывается рядом. Ее стальные пальцы хватают меня за горло. «Разве что прибыль пополам». «Что?» «Я, конечно, с Кумой поговорю, но прибыль пополам», — поясняет Касум, — «и реклама клуба не считается». «Что? Что-что? Ну, конечно же, в нашем клубе есть стриптиз», — пожимает плечами она. «А ты думал?» — пошутила я. «Прикольно было смотреть, как ты хвост поджимаешь. А как махал им, как махал!» «Касум!» «Ой, ну ладно», — машет рукой она. «Ты же все равно на этом деньги сделаешь. Мы тебе поможем. Что ты там собрался выпускать? Крем для повышения мужской силы и привлекательности? Или дезодорант, или курсы там продавать? Без нас все равно не сможешь. Тяжелее будет. Так что давай пополам и по рукам». «И по рукам и все? А договор?» «Фу, по рукам и все. Куму не обманывает». «То есть обманывали, а потом все умерли, так что не обманывают. По рукам?» «Стоп. Половину от прибыли только от проектов, которые будут основаны на легенде, или только от моей части прибыли?» «А кто еще участвует?» — прищуривается Касум. «Эти твои циркачка и выскочка, да? Их будешь со своей долей содержать?» «Справедливо», — вздыхаю я. «Попробовать стоило». Протягиваю руку, и Касум пожимает ее. Выключает воду и тащит меня в раздевалку прямо к двери. Торопится, думаю я, но ошибаюсь. Она прижимается к двери и ударяется о нее всем телом. Дверь дрожит под напором. «Вот да, Кента-кун, не останавливайся!» — взывает она голосом отставной порно-актрисы. «Еще, еще! Я сейчас с ума сойду!» «Боже!» — говорю я, прижимая ладонь к лицу. «А я думал, что вы серьезный человек, Касум-сан!» «Тихо ты! Это авансом!» — шипит она на меня и тут же меняет голос, изображая Сашу Грей, Миколи и Памелу Андерсон одновременно. «Сделай это! Возьми меня как животное!» Глядя на улыбающуюся и чрезвычайно довольную собой Касум, я думаю, что она здорово переигрывает. Нравится ей меня троллить. «Присоединяйся!» — тихо шипит на меня она. «Мне одной никто не поверит!»